о дружбе. У нас, французов, есть два слова для обозначения понятия «друг». «Копан» — приятель, приятно знакомый, с которым видишься время от времени. И «ами» — это человек, с которым дружишь по-настоящему. Для французов дружба — это почти любовь, только лучше. Ведь это штука редкая, которая создается годами и поэтому невероятно ценная. Потому что настоящий друг — это на каждый день и навсегда. У меня полно приятелей и тысячи контактов в телефоне. Я могу закатить вечеринку на 1000 человек. А с интернетом дружеский круг разрастается бесконечно. Но друзья — это те, кому я могу позвонить в 4 утра в расстроенных чувствах, потому что порвала с любимым. Я могу сосчитать их по пальцам одной руки, и я благодарна, что их у меня так много. Для меня настоящий друг — это тот, кто не осуждает ваши поступки, но имеет полное право не одобрять вашу татуировку на все тело. Тот, кто бросит все, чем занимается в данный момент, чтобы примчаться к вам на помощь, но не постесняется сказать, если вы паникуете попусту. Кто имеет право разозлиться, если вы паникуете, но злится недолго. Не заигрывает с вашим бывшим, не заигрывает с вашим парнем, не переманивает ваших друзей, разве что по вашей наводке, и не врет вам. Чем прикольно заниматься с друзьями? Просто быть собой. В этом суть дружбы. С друзьями здорово поехать в Грецию и провести весь отпуск в бассейне, беседуя о жизни. Увы, не полюбовались пейзажами, но было клево. Или смотреть секс в большом городе, объедаясь мороженым. Можно валить дурака весь день напролет, закончив его в баре в 2 часа ночи пьяными в стельку, ко взаимному удовольствию. В моем понимании весь шик, крем де ля крем, дружбы как явление — это утром после сумасшедшей ночи потягивать чай и вспоминать все подробности. Каких фраз обычно ждешь от лучшей подруги? «Да, ты и правда набрала пару килограммов. Давай-ка прервем наши пижамные вечеринки с мороженым на пару месяцев». «Ты обалденно выглядишь на этом снимке». «Я видела твоего с другой женщиной». Или «Твой парень просто чудо. Хватит подозревать его, не сходи с ума». Какие признаки настоящей дружбы? Вам не нужно ничего специально планировать. Вы встречаетесь без всякого повода. Просто решаете провести время вместе, а уже потом будет видно, чем вы захотите заняться. Ваш друг находится в компании людей, неизмеримо более крутых и куда более известных, чем вы. В Нью-Йорке такое происходит на каждом шагу. И представляет вас всем как самое потрясающее явление на этой планете. В разговоре возникла длинная пауза. Но ни одного из вас это не смущает. С ним или с ней вам не нужно притворяться. Вам не нужно изображать из себя сверхпопулярную девушку, у которой миллион друзей, клевая работа и потрясный парень, просто ах! Вы можете быть самой собой. Встретившись после 2-летнего перерыва, вы словно продолжаете разговор, который прервался пару дней назад. Вы дружите 35 лет и по-прежнему хохочете вместе, как девчонки, как моя мама с ее лучшей подругой, я в восторге. Что способно похоронить дружбу? Во-первых, зависть. Она порождается желанием. Если вы ненавидите какую-то девушку, потому что у нее есть все, чего нет у вас, задумайтесь. Возможно, вначале вас тянуло к ней из-за этого. Постарайтесь разобраться в своих чувствах. Потом деньги. В дружбе, как и в любви, надо быть щедрой и позволять быть щедрой подруге, даже если речь идет о том, кто заплатит за кофе. Вы делитесь тем, что есть, привязанностью, деньгами, умом, опытом, знакомствами или несравненной домашней лазаньей. Ну и расстояние. Время от времени выходите на связь. Телефон, скайп, смс, что угодно. У меня с этим проблема, ведь порой я не справляюсь даже с электронной почтой. Так что я никогда не обижаюсь, если кто-то из друзей мне не звонит. Но дружба чем-то похожа на цветок. А цветы вянут, если их не поливать. В дружбе, как и в любви, вам необходимо гасить размолвки и даже серьезные ссоры. Просто попросите прощения и забудьте. Необходимо также много терпения. У всех бывают необъяснимые и сложные моменты, когда вы видите, что человек не в себе и словно вас не слышит. Просто переждите. Иногда проходят целые месяцы, но истинная дружба возвращается. И точно так же, как и любовь, дружба может сойти на нет. Но это совсем не значит, что в ней не было красоты и искренности. Перед последним разделом этой книги давайте отвлечемся от меня, любимой. Я хочу познакомить вас с некоторыми из тех, кто меня вдохновляет. Четыре женщины, четыре блиц-интервью. Начнем с Эммануэль Альт. С ней мы говорили о стиле. Гаренс Даре. Эммануэль, ваш стиль так узнаваем, как бы вы его описали? Эммануэль Альт. Многие думают, что нужно одеваться по моде или от конкретного бренда. Но именно стиль говорит о гармонии, об уверенности в себе, о том, что вы знаете себя. А как насчет принципа одеваться в соответствии с фигурой? Вы его придерживаетесь? Я ношу то, в чем мне удобно. Для меня крайне важно ощущать себя в своей тарелке. Нет ничего хуже, чем провести вечер в наряде, в котором чувствуешь себя неловко. Вы никогда не надеваете вечерних нарядов. Я точно такая же, терпеть не могу вечерние платья. Для меня женственность никак не связана с предпочтением платьев или юбок. По-моему, можно выглядеть потрясающе женственно и в брюках. Все постоянно спрашивают меня, в чем секрет французского стиля, какой ответ дали бы вы? Француженки никогда не нервничают. Если меня вдруг пригласят на вечеринку, а у меня нет ничего подходящего, я симпровизирую. Надену черный блейзер, белую майку, каблуки, накрашу ресницы, и все, я готова. И никакой паники. А что, по-вашему, сексуально? Мне кажется, улыбка, чувство юмора. Человек, который радуется жизни, явно чувствует себя легко. Это гораздо сексуальнее, чем дресс-код. С вами бывало такое? Видите свою фотографию и ужасаетесь. Боже, о чем я только думала? Конечно. Но настал момент, когда я перестала смотреть на свои фотографии. Следующее интервью о карьере с легендарной Дианой фон Фюрстенберг. Я призналась Диане, что меня восхищает ее профессиональный путь и стиль жизни, и попросила рассказать, как она начинала. Диана фон Фюрстенберг. Я не сразу поняла, чем хочу заниматься, но я очень-очень рано поняла, что хочу быть независимой женщиной, которая сама строит свою жизнь, сама оплачивает счета и не зависит от мужчины. Мужчину можно выбрать самой. Насколько важно для вас мнение окружающих? Самое важное, что думаете вы сами. Самые важные отношения — те, которые вы строите с собой. Если у вас получилось, то все остальные отношения будут радостными и непринужденными. Как вы справляетесь с ситуацией, когда вам кажется, что вам не удалось задуманное? Возможно, это самое интересное время, потому что вы испытываете себя и можете многое сделать заново. Бывает, что вы просите совета? Бывает, прошу, но никогда не слушаю, смеется. Что вы посоветуете женщине, стремящейся сделать карьеру? Во-первых, определите, что вы умеете делать, и двигайтесь вперед. Вы должны относиться к этому серьезно. Но нельзя зацикливаться. Всегда будьте открыты новым идеям и новым людям. В этом красота жизни. А она проходит так быстро. С актрисой Дрю Бэрримор мы поговорили о красоте. Дрю, вы кажетесь такой естественной и доброжелательной. Что для вас означает красота? Дрю Бэрримор смеется. Не то чтобы во мне был особый ген невозмутимости и загадочности. Пожалуй, я как лабрадор. Я уверена, что улыбка — лучшее украшение, эффектнее помады. И мимические линии намного прекраснее линии бровей. Хотя еще никому не мешал надежный тональный крем. Нам обеим за 40. Что вы об этом думаете? И как нам следует принимать этот факт? Когда я задумываюсь о процессе старения, мне немедленно приходит на ум монтаж фильма «Это прекрасная жизнь». Ведь я бы не стала такой, какой стала, без того, что мне пришлось пережить. Я уверена, что с возрастом становлюсь только лучше. Должно же это отражаться на внешности. Когда у вас родился малыш, на каком-то шоу вы сказали: «Я хочу сбросить вес после родов в нормальном темпе, остальное к черту». Я и правда не торопилась. Отдыхала 3 года. И муж все это время вел себя как сущий ангел. Женщине так нужна поддержка близких, когда она проходит через великое, судьбоносное испытание. Даже ноги у меня выросли размера на 2. Что в людях вы находите красивым? Я думаю, красивые люди обладают как немалой силой, так и деликатностью, чтобы говорить тебе правду и помогать советам и делам. Вот что для меня истинная красота. И еще хороший тональный крем. Ой, кажется, я зациклилась. И четвертое, последнее интервью об элегантности. Мой собеседник Дженна Лайонс, которую пресса называла женщиной, одевающей Америку. Что для вас значит элегантность, Дженна? Дженна Лайонс. Для меня это умение человека просить прощения. Знаю, это вряд ли похоже на классическое определение элегантности, но это так важно. Каковы ваши принципы письменной благодарности? Я никогда не отправляю письма с благодарностью за прекрасный подарок по e-mail. Разве что когда получаю цветы или иной недолговечный сюрприз. В остальных случаях надо взять и подписать открытку. Это же всего 5 минут. Однажды я прочла у вас на стене: «Спасибо за отличный сэндвич с грудинкой. Люблю». Это была такая записка? Да, это от Тома Сакса. Он зашел, мы вместе пообедали, а потом он что-то написал ручкой на листе бумаги. Но мне это понравилось. Значит, он оценил мою заботу. Как вы относитесь к социальным сетям и феномену селфи? На каблуках я под 1,90 м, так что все вокруг ниже меня. Когда пошла эта мода, люди просили: «Можно с вами сфотографироваться?» Я соглашалась. Но чаще всего на фото был виден лишь мой нос. Ужасно. И сегодня у меня одно условие. Снимать буду я. Известно, что именно вы изменили правила хорошего тона для нарядов на выход. И это потрясающе. Как вам это удалось? Со временем я осознала, что чувствую себя по-настоящему элегантной, когда мне комфортно. Для меня это мужской кашемировый свитер и юбка из перьев. Но я не призываю всех нарушать правила. Делать что-то на свой лад — это и есть путь к истинной элегантности. Каков секрет элегантности в работе? Я имею дело с талантливыми людьми, которые, как правило, выкладываются в работе полностью. В этом случае не бывает однозначных решений. Так что, когда я оцениваю выполненное задание, то всегда стараюсь указать и на положительные стороны, даже если не принимаю работу целиком.